Мы еще далеко, далеко от мира, мира, где зло и добро меряются силами, в мире, где мало любви, в мире, где царит вражда. Этот мир не спасти, не спасти мне без тебя. Не спасти мне без тебя. Это моя Москва, но в чужих руках. На небесах мне скажут, в чем я был неправ. У Москвы реки рос, тут моя земля. Мы с неба не хватали звезд, но были как одна семья. Такими сделали себя мы сами. В этом мире добро может быть только с кулаками. Сегодня у тебя есть выбор. У тебя есть выбор, какую мне выбрать калибр. Если бы ты знал наших, знал бы, что ответят. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Климат в России суровый. Кто к нам придет с войной, наступит на свои же мины. Если случится что-то, знай, что мы будем едины. Это мой поединок, и мне не нужен приказ. Обратной дороги здесь нет ни для кого из нас. Сегодня у тебя есть выбор. У тебя есть выбор, какой мне выбрать калибр. Наше время пришло выйти из темноты. Скажи, кто твой супергерой, и я скажу, кто ты. Сумасшедший русский! Кто?